Царь-медведь. Жил себе царь с царицею. Детей у них не было. Царь поехал раз на охоту красного зверя да перелетных птиц стрелять. Сделалось жарко. Захотелось ему водиться и спить. Увидал в стороне колодец, подошел, нагнулся и только хотел испить. Царь-медведь и ухватил его за бороду. «Пусти!» — просится царь. «Дай мне то, чего в доме не знаешь, тогда и пущу!» «Что ж бы я в доме не знал?» — думает царь. «Кажись, все знаю!» «Я лучше, — говорит, — дам тебе стадо коров!» «Нет, не хочу и двух стад!» «Ну, возьми табун лошадей!» «Не надо и двух табунов!» «А дай то, чего в доме не знаешь!» Царь согласился, высвободил бороду и поехал домой. Входит во дворец, а жена родила ему двойню — Ивана-царевича и Марью-царевну. Вот чего не знал он в доме! Всплеснул царь руками и горько заплакал. «Чего ты так убиваешься?» — спрашивает царица. «Как мне не плакать? Я отдал своих деток родных царю-медведю». «Каким случаем?» «Так и так», — сказывает царь. «Да мы не отдадим их?» «Ой, никак нельзя. Он вконец разорит все царство, а их все-таки возьмет». Вот они думали-думали, как быть, да и придумали. Выкопали приглубокую яму, убрали ее, разукрасили, словно палаты, навезли туда всяких запасов, чтоб было что и пить, и есть. После посадили в ту яму своих детей, а поверх сделали потолок, закидали землею и заровняли гладко-наглодко. В скором времени царь с царицею померли, а детки их растут да растут. Пришел, наконец, за ними царь-медведь. Смотрит туда-сюда — нет никого. Опустел дворец. Ходил он, ходил, весь дом выходил и думает: «Кто же мне про царских детей скажет? Куда они девались?» Глядь, да лото в стену воткнуто. «Да лото, да лото!» — спрашивает царь-медведь. «Скажи мне, где царские дети?» «Вынеси меня на двор и брось на земь. Где я воткнусь, там и рой». Царь-медведь взял да лото, вышел на двор и бросил его на земь. Да лото закружилось, завертелось и прямо в то место воткнулось, где были спрятаны Иван-царевич да Марья-царевна. Медведь разрыл землю лапами, разломал потолок и говорит: «А, Иван-царевич, а, Марья-царевна! Вы вот где вздумали от меня прятаться! Отец-то ваш с матерью меня обманули, так я вас за это съем!» «Ах, царь-медведь, не ешь нас! У нашего батюшки осталось много кур и гусей и всякого добра. Есть чем полакомиться!» «Ну, так и быть! Садитесь на меня, я вас к себе в услугу возьму!» Они сели, и царь-медведь принес их под такие крутые да высокие горы, что под самое небо уходят. Всюду здесь пусто, никто не живет. «Мы есть пить хотим», — говорят Иван-царевич и Марья-царевна. «Я побегу, добуду вам и пить, и есть», — отвечает медведь. А вы пока тут побудьте, да отдохните. Побежал медведь за едой, а царевич с царевною стоят и слезно плачут. Откуда ни взялся ясный сокол, замахал крыльями и вымолвил таково слово. «Ах, Иван-царевич и Марья-царевна, какими судьбами вы здесь очутились?» Они рассказали. «Зачем же взял вас медведь?» «На всякие услуги». «Хотите, я вас унесу. Садитесь ко мне на крылышки». Они сели. Ясный сокол поднялся выше дерева стоячего, ниже облака ходячего, и полетел было в далекие страны. На ту пору царь-медведь прибежал, усмотрел сокола в поднебесье, ударился головой в сырую землю и обжег ему пламенем крылья. Опалились у сокола крылья. Опустил он царевича да царевну наземь. «А, — говорит медведь, — вы хотели от меня уйти. Съем же вас зато и с косточками». «Не ешь, царь-медведь, мы будем тебе верно служить». Медведь простил их и повез в свое царство. Горы все выше да круче. Прошло ни много ни мало времени. «А, — говорит Иван-царевич, — я есть хочу. И я, — говорит Марья-царевна. Царь-медведь побежал за едой, а им строго наказал никуда не сходить с места. Сидят они на травке, на муравке, да слезы ронят. Откуда ни взялся орел, спустился из-за облака и спрашивает. «Ах, Иван-царевич и Марья-царевна, какими судьбами очутились вы здесь?» Они рассказали. «Хотите, я вас унесу». «Куда тебе? Ясный сокол брался унести, да не смог. И ты не сможешь». «Сокол? Птица малая. Я взлечу повыше его. Садитесь на мои крылышки». Царевич с царевною сели. Орел взмахнул крыльями и взвился еще выше. Медведь прибежал, усмотрел орла в поднебесье, ударился головой о сырую землю и опалил ему крылья. Опустил орел Иван-царевича и Марью-царевну наземь. «А-а-а! Вы опять вздумали уходить?» — сказал медведь. «Вот я же вас съем!» «Не ешь, пожалуйста! Нас орел взманил! Мы будем служить тебе верой и правдою!» Царь-медведь простил их и в последний раз. Накормил-напоил и повез дальше. Прошло ни много ни мало времени. «А, — говорит Иван-царевич, — я есть хочу. И я, — говорит Марья-царевна. Царь-медведь оставил их, а сам за едой побежал. Сидят они на травке, на муравке и плачут. Откуда ни взялся бычок, замотал головой и спрашивает. «Иван-царевич, Марья-царевна, вы какими судьбами здесь очутились?» Они рассказали. «Хотите, я вас унесу?» «Куда тебе? Нас уносили птица-сокол да птица-орел. И то не смогли. Ты и подавно не сможешь. А сами так и разливаются, едва во слезах слово вымолвят». «Птицы не унесли, а я унесу. Садитесь мне на спину». Они сели. Бычок побежал не больно прытко. Медведь усмотрел, что царевич с царевной уходить стали, и бросился за ними в погоню. «Ах, бычок!» — кричат царские дети. «Медведь гонится!» «Далеко ли?» «Нет, близко!» Только было медведь подскочил, да хотел сцапать, бычок взрыл землю копытами и залепил ему оба глаза. Побежал медведь на синее море глаза промывать. А бычок все вперед да вперед. Царь-медведь умылся, да опять в погоню. Ах, бычок, медведь гонится. Далеко ли? Ох, близко. Медведь подскочил, а бычок опять взрыл землю копытами и залепил ему оба глаза. Пока медведь бегал глаза промывать, бычок все вперед да вперед. И в третий раз залепил он глаза медведю, а после того дает Ивану-царевичу гребешок да утиральник и говорит: «Коли станет нагонять царь-медведь близко, в первый раз брось гребешок, а в другой махни утиральником». Бычок бежит все дальше и дальше, оглянулся Иван-царевич, а за ними царь-медведь гонится, вот-вот ухватит. Взял он гребешок и бросил позадь себя. Вдруг вырос, поднялся такой густой дремучий лес, что ни птице не пролететь, ни зверю не пролезть, ни пешему не пройти, ни конному не проехать. Уж медведь грыз-грыз, на силу прогрыз себе узенькую дорожку, пробрался сквозь дремучий лес и бросился догонять, а царские дети далеко-далеко. Стал медведь нагонять их. Иван-царевич оглянулся и махнул назад себя утиральником. Вдруг сделалось огненное озеро, такое широкое-широкое. Волна из края в край бьет. Царь-медведь постоял-постоял на берегу и поворотился домой. А бычок с Иваном-царевичем да с Марьей-царевной прибежал на полянку. На той на полянке стоял большой славный дом. «Вот вам дом», — сказал бычок. «Живите, не тужите, а на дворе приготовьте сейчас костер. Зарежьте меня, да на том костре и сожгите». «Ах, зачем тебя резать? Лучше живи с нами. Мы за тобой будем ухаживать, станем тебя кормить свежей травою, поить ключевой водою». «Нет, сожгите меня, а пепел посейте на трех грядках. На одной грядке выскочит конь, на другой — собачка, а на третьей вырастет яблонька. На том коню езди ты, Иван-царевич, а с той собачкой ходи на охоту». Так все и сделалось. Вот как-то вздумал Иван-царевич поехать на охоту. Попрощался с сестрицею, сел на коня и поехал в лес. Убил гуся, убил утку, да поймал живого волчонка и привез домой. Видит царевич, что охота идет ему в руку, и опять поехал. Но стрелял всякой птицы и поймал живого медвежонка. В третий раз собрался Иван-царевич на охоту, а собачку позабыл с собой взять. Тем временем Марья-царевна пошла белье мыть. Идет она, а на другой стороне огненного озера прилетел к берегу шестиглавый змей. Перекинулся красавцем, увидал царевну и так сладко говорит: «Здравствуй, красная девица!» «Здравствуй, добрый молодец!» «Я слышал от старых людей, что в прежнее время этого озера не бывало. Если б через него да был перекинут высокий мост, я бы перешел на ту сторону и женился на тебе». «Постой, мост сейчас будет», — отвечала ему Марья-царевна и бросила утиральник. уж минуту утиральник дугою раскинулся и повис через озеро высоким красивым мостом. Змей перешел по мосту, перекинулся в прежний вид, собачку Ивана-царевича запер на замок, а ключ в озеро бросил. После того схватил и унес царевну. Приезжает Иван-царевич с охоты. Сестры нет. Собачка взаперти воет. Увидал мост через озеро и говорит: «Верно, змей унес мою сестрицу». Пошел разыскивать. Шел-шел. В чистом поле стоит хатка. На куриных лапках, на собачьих пятках. Хатка, хатка, повернись к лесу задом, ко мне передом. Хатка повернулась. Иван-царевич вошел, а в хатке лежит баба-яга. Костяная нога из угла в угол, нос в потолок врос. «Фу-фу», — говорит она, — «досель вы русского дух не слыхать было, а нынче русский дух воочию проявляется, в нос бросается. По что пришел, Иван-царевич?» «Да если б ты моему горю пособила!» «А какое твое горе?» Царевич рассказал ей. «Ну, ступай же домой. У тебя на дворе есть яблонька. Сломи с нее 3 зеленых прутика, сплети вместе, и там, где собачка заперта, ударь ими по замку. Замок тотчас разлетится на мелкие части. Тогда смело на змея иди. Не устоит, супротив тебя». Иван-царевич воротился домой, освободил собачку. Выбежала она злая-злая. Взял еще с собой волчонка да медвежонка и отправился на змея. Звери бросились на него, разорвали в клочки. А Иван-царевич взял Марью-царевну, и стали они жить-поживать, добра наживать.